Заповеди Лады Богородицы. Благословленные сварогом первенцы рода, да сочетаются союзом семейным в лета мудрости своей. Та из жен, кое отречется от мужа своего и рода его, недостойна быть матерью, и не изведает она счастья и радости в жизни своей, а токмо лишь горечь утрат. Ежели кое матерь отречется от чада своего в муках рожденного, то не обрящет она покоя в душе своей, ни в мире яви, ни в мире нави, и сварга пречистая навечно скроется от нее. Да вложит любая матерь душу свою во все деяния свои и сотворит в доме своем покой, ладность и радость. Да не отречется дщерь Божия от долга перед родом и не отречется от рождения чад сверх долга перед родом. Да царит в союзе семейном лишь лад да любовь, и да не постигнут союз семейный тот беды, лихолетия и утраты. Живите в союзе с природою, возмножая ее, а не губя ее. Заповеди Стрибога. Одухотворенный семейный союз да освящен есть всеми стихиями и богами небесными. Мужчина, не имеющий детей, не исполняет долга перед родом своим и расой великой, ибо чадо его есть продолжение рода древнего его. Да не погаснет огонь сердец и очагов ваших, ежели жить будете по совести своей, а не по наущению чужеродному. Да не скверните вы тленом своим святую землю предков ваших, кое полито кровью и потом дедов ваших. Облегчайте уход близким вашим через кроды великие и лодьи просторные, дабы могли души близких ваших с дымом кродным подняться во сваргу пречистую к предкам вашим. Почитайте память предков своих жертвоприношениями бескровными, ибо что пожертвуете вы им, то и возымеют они. Не губите души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага мира яви не создадут мельчайшего блага мира прави. Неисполнение заповедей многих лишает человека помощи богов и предков его, ибо только тем, кто соблюдает заповеди и два великих принципа, помогают все боги. Заповеди Ладаада. Семейный союз, углубленный древней верой первопредков, достроится на великом правиле, несущем духовную свастику. Ведайте, что гармония вливается в противолежащие чертоги, кроме свастичного и трисвастичного, ибо эти чертоги порождают не гармонию, а взаимолюбие и плодородие. Заповеди числа Бога. Рожденный в Арамхате, да пусть гармонию несет всем чадам, рожденным в остальном лете. Рожденные в чертогах Девы, да не ищут суженой в чертогах Девы. Не теряйте жизнь понапрасну, ибо теряющий толику времени по частям теряет жизнь свою. Заповеди Одина. Да не будет семейного союза между рожденными в едином лете, кроме рожденных в единый день и единый час. Самые великие и бесценные драгоценности в мире – это меч, совесть и мудрость. Все остальное не принесет процветания роду. За глоток из источника мудрости древней не жалко и глаз свой отдать, ибо ведающие руны без очей изречь. Заповеди Тарха Дождь Бога. Кто имеет благословение Перуна на союз семейный, да не будет между ними ни рати, ни фатты. Кто отдаст часть души своей чадам, тот не уменьшил душу свою,